Глава 17. Правда о доппельгангерах. «Вы пытали его?» — ужаснулась Наташа. «А как же иначе? Нам пришлось это сделать. Без этого он не стал бы откровенничать. Вернее, мы готовы были любой ценой вырвать у него правду. Мы удалили из комнаты всех посторонних. Остались лишь я, Виолетта Шадурская и еще один человек. Но, к счастью, применять физическое воздействие не пришлось. Когда Пельт понял, что деваться ему некуда, он начал говорить. Всю нашу беседу я записал на диктофон, и с тех пор никогда не расстаюсь с этой записью». Ипполит Германович извлек из кармана пиджака свой диктофон, нашел на нем нужную запись и включил воспроизведение. «Я даже перевел ее в цифровой формат, чтобы всегда держать под рукой», — сказал старик и положил устройство на стол. Послышался треск и шум помех. «Кто ты такой?» — крик раздался так неожиданно, что ребята подскочили. Голос явно принадлежал Ипполиту Германовичу. Катерина даже не подозревала, что тот способен так кричать. В ответ раздалось едва слышное хихиканье. «Эдуард Пельт», — последовал ответ. «Ты лжешь! Кто ты на самом деле? Куда делся настоящий барон Пельт?» «Я есть настоящий!» — послышался звук пощечины, громкая ругань. «Я не буду разговаривать с вами», — сказал Пельт. «Мы отпустим тебя», — пообещала женщина, по-видимому, Виолетта Шадурская. «И на что мне эта свобода? Зеркало разбито, я не смогу вернуться». «Причем тут зеркало?» — не поняла графиня. «Да притом», — яростно взвыл Пельт, — «что подобные мне могут вернуться лишь сквозь то стекло, через которое проникли в чужой мир. И только в ночь лунного затмения, когда сила заклятия немного ослабевает, а ты разбила его, гнусная ведьма». «Подобно и тебе это кто ты?» — спросил Бестужев. «Будьте вы прокляты! А если я скажу тебе, что машина Калиостро действует?» — вкрадчиво произнес Ипполит Германович. «Ты ведь хочешь вернуться туда, откуда прибыл, в зазеркальный мир, в Зерцалию? Мы можем помочь тебе. Нам нужна лишь информация». Пельт долго молчал, обдумывая услышанное, затем буркнул: «Спрашивайте». «Куда вы дели настоящего Эдуарда Пельта?» — тут же спросила графиня. «Его забрали». «Кто забрал?» «Его забрали, чтобы я смог занять его место», — раздраженно ответил лжепельт. «Он мертв?» — спросила Шадурская. Снова послышалось хихиканье. «Да уж не сомневайтесь, если кого-то подменяют доппельгангером, оригинал точно мертв». «Кто такой доппельгангер?» — спросил Бестужев. «Такой же, как я». «Ты доппельгангер?» «Верно». «Что это значит?» «Зеркальный двойник. Искусственная копия». «Объясни подробнее», — хриплым от волнения голосом попросила графиня. Катерина понимала ее беспокойство. Слушая запись, сделанную много лет назад, она холодела от страха. Каково же было в то время Шадурской и Бестужеву? «Не могу объяснить», — помолчав, ответил Пельт. «Не знаю. Доппельгангеры создают, когда нужно подменить кого-то в других мирах. Их отливают по образу того, чье место вскоре займет двойник». «Бред!» — рявкнул незнакомый мужской голос. «И когда же создали тебя?» — терпеливо спросил Бестужев. «Намедни», — последовал ответ. «Значит, Пельта похитили, а ты занял его место. С какой целью? Убить главу клуба Калиостро, чтобы остановить проникновение в наш мир?» «О чем это он?» — удивленно спросила графиня. Ипполит Германович промолчал, зато заговорил Пельт. «Кто-то из вас уже несколько раз побывал в нашем мире. Это не нравится демонической пятерке, поэтому меня и создали». Что еще за демоническая пятерка? Правители нашего мира, властелины Зерцалии. Их еще называют флэш-рояль. Пятерка высших карт в колоде, пробормотал Бестужев. Интересно. Кто они, ваши правители? Спросила графиня. Император, повелитель кукол, баронесса, дама теней, барон, мастер зеркал и оракул червей. «Господи!» — в ужасе произнесла графиня. «Они люди? Или... я не знаю, никогда их не видел. Что им известно о нас, о клубе Калиостро?» «Не знаю», — повторил Пельт. «Я ничего больше не знаю». На этом запись окончилась. Ипполит Германович убрал диктофон обратно в карман. «Что бы мы ни спрашивали потом...» «Он отвечал либо слишком мало, либо просто не знал ответа», — сказал он. «Поэтому самая первая запись оказалась и самой содержательной. Ничего полезного мы не узнали. Ну, а потом пришлось от него избавиться». «Что?» — воскликнула Наташа. «Да не пугайся ты так. Мы просто заплатили много денег, чтобы эта история не выплыла наружу. Один из участников нашего клуба работает главврачом в психиатрической лечебнице. Еще один занимает высокий пост в полиции. И мы упекли двойника Пельта за стены закрытой клиники. Все эти годы он сидел в заперти». «Вы обманули его», — осуждающе сказал Матвей. «А что еще нам оставалось? Не могли же мы просто его отпустить? А так люди, пославшие его, поняли, что с нами шутки плохи. Посланный ими убийца не вернулся назад. Значит, впредь они поостерегутся снова соваться в наш мир. Вот только я не знал, что, как оказалось, Александр Державин неоднократно навещал Пельта в лечебницу. Наверняка он тоже обещал помочь тому вернуться домой в обмен на информацию. И тоже оставил беднягу в дураках», — Бестужев усмехнулся. «Но через несколько лет приключилась та история с вашими отцами», — продолжил он. «Николай Назаров исчез. Полиция с ног сбилась в поисках. Никто и подумать не мог, что Державин отправил его в Зерцалию». «Вот оно что», — произнес Игорь. «Так значит, наш отец все это время находился там?» «Несомненно», — кивнул старик. «После его исчезновения брак Александра и Маргариты дал трещину. Они постоянно ругались, и однажды красавица Марго тоже исчезла». «Теперь настал черед Катерины изумленно вскинуть брови». «Но моя мама умерла», — проговорила девочка. «Пропала без вести, как и Николай», — сказал Ипполит Германович. «Ходили слухи, что она покончила с собой, утонула, а, может быть, и утопилась в заливе. Но я никогда не верил этому. Тело не нашли. Все решили, что его просто унесло сильным течением. Вскоре Марго официально признали погибшей. Александр места себя не находил от горя. Он с головой ушел в свои исследования, ночи напролет изучал какие-то старые записи, что дал ему Поплавский. А в одно прекрасное утро исчез и он. Оставил тебя на попечение Аглаи, а сам будто испарился, и красный хрустальный ключ Калиостро, доставшийся ему в наследство, исчез вместе с ним». «Хотите сказать, что мой отец сейчас тоже в Зерцалии?» — воскликнула потрясенная Катерина. «Да я просто уверен в этом». «Но мне никогда не рассказывали, что моя мама покончила с собой». «Просто не хотели тебя расстраивать. К тому же в официальном заключении ничего не было сказано о причине смерти. Тело-то не нашли. Да и не верь ты этому. Марго всегда была сильной и гордой женщиной. Она никогда не стала бы сводить счеты с жизнью. Это удел трусов и неудачников. Есть у меня одна теория на этот счет». «Какая?» «Возможно, твоя мать догадалась, как именно Державин обошелся с Николаем Назаровым. Если она действительно любила его, то могла последовать за ним в тот мир. А Александр, догадавшись обо всем, отправился на ее поиски. И все трое навсегда исчезли по ту сторону зеркал». «Брось в свои семьи, детей?» — недоверчиво спросил Матвей. «Хорошо, Назарова просто убрали, но Державины... Неужели они оба отказались от своей дочери?» — Ты не знал этих двоих, как знал их я, — мрачно изрек Ипполит Германович. — Молодые, красивые, гордые, одержимые своими страстями. Такие люди вершат судьбы и правят миром. Никто из них не способен был похоронить себя в семейном быту. Домашняя работа, пеленки, готовка и уборка — это все не для них. Марго — настоящая королева, да и Александр ей под стать. Такие, не задумываясь, могут не только отправиться в ад, но и вернуться обратно. И вот 10 лет спустя Николай возвращается в наш мир, а рядом с ним находят осколки зеленого хрустального ключа. — Так это и был ключ Калиостро, — ужаснулась Катерина. — Я отлично разглядел то, что от него осталось до приезда полиции. Осколки зеленого хрусталя и маленькие змейки — остатки изящной резьбы. Думаю, Николай каким-то образом раздобыл ключ и хотел вернуться обратно, но в последний момент кто-то ударил его ножом. — Погодите-ка, — сказал Игорь, — если отец вернулся, значит, машина, как выяснилось, она снова находится в подвале, — сообщил Бестужев. После исчезновения Державина и его ключа кто-то водворил машину на прежнее место и, более того, снова замуровал стену. Я много лет пытался найти ее, но обнаружил лишь сейчас, когда Аглая Державина решила продать это здание. Из-за машины я и собирался приобрести эти развалины. Как только Аглая дала мне дубликаты всех ключей от театра, я сразу спустился в подвал и пробил стену, за которой скрывалась машина. Каково же было мое удивление, когда я увидел устройство в отличном состоянии. Я оставил в стене небольшую дыру, решив не расширять ее, чтобы не привлекать внимания. А на следующий день в подвале обнаружили тело Николая. И, похоже, он пробрался туда через пробитое мной отверстие. В это же время заявляется этот чокнутый доппельгангер псевдопельт, сбежавший из клиники, и требует, чтобы я отдал ему 3-й и 3-й ключ Калиостро. — Очень странное и пугающее совпадение, — отметила Наташа. — Вся наша жизнь — это цепочка случайностей и невероятных совпадений, — бесстрастно ответил Бестужев. «Пельту помогла сбежать Шадурская», — сказала Катерина, — «чтобы он помог ей добыть ключ. Она сама в этом призналась». «Я так и думал». «Но зачем ей ключ Калиостро?» «Никогда не понимал, что движет этой женщиной. Сейчас она стоит во главе клуба. Может, его члены ведут какую-то свою игру?» «Так, говорите, Пельт тоже заявился в музей? И куда он потом делся? Ушел с Шадурской? Он погиб». — мрачно произнес Игорь. — Вот как? Бестужев, похоже, ничуть не расстроился. — И как же это случилось? Его сбила машина, и он рассыпался на куски, словно стеклянная статуэтка. Ипполит Германович изумленно уставился на парня. — Неужели? — медленно проговорил он. — Что ж, это многое объясняет. Врач в психиатрической клинике неоднократно пытался взять у Пельта кровь на анализ. Он утверждал, что кожа этого безумца настолько плотная, что на нее ломаются иглы. Значит, он действительно был искусственным созданием. — Но как такое возможно? — воскликнула Наташа. — Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. — развел руками Бестужев. — Нашли время бравировать знанием Шекспира, — фыркнул Матвей. — О, какой умный мальчик! — усмехнулся старик. — Сегодня мы встретили еще двоих, — сказала Катерина. — Некие Пьер и Клементина. Они появились из зеркала, как и огромный чудовищный пес. И они тоже ищут этот ключ. — Вот как? Еще 2 претендентов? — Нехорошая новость, — Ипполит Германович покачал головой. — 3, — напомнила друзьям Наташа. — Еще мальчишка с кнутом. — Верно, — кивнула Катерина. — Зачем вдруг всем понадобился ключ? И как это связано с этой бутылкой? — Насчет этих 3 мне ничего не известно. А по поводу бутылки... Помните, я рассказывал, что князь Поплавский спрятал 3-й ключ Калиостро? Похоже, единственный уцелевший на данный момент. Поплавский дружил с Александром Державиным. Я уверен, что он иногда сопровождал того в вылазках в Зерцалию». Катерина промолчала. Ей не хотелось признаваться Бестужеву, что в ее рюкзаке лежит дневник Казимира Поплавского. Но перед глазами девочки вдруг снова возникли странные картины князя, фантастические, даже пугающие рисунки. «После исчезновения Державина, — продолжил Бестужев, — графиня Шадурская, да и я, — он смущенно прокашлялся, — неоднократно пытались заполучить третий ключ. Уговаривали старика продать его нам, но он ни в какую не соглашался. Мы даже несколько раз нанимали уголовников, чтобы те обыскали особняк. Но те так ничего и не нашли. И лишь недавно я разыскал одного специалиста из стеклодува. За большие деньги он признался, что когда-то изготовил для князя особую бутылку. Ее ты сейчас и держишь в руках». Ипполит Германович покосился в сторону Игоря. «И третий ключ Калиостро из голубого хрусталя находится внутри, залитый красным вином». Игорь посмотрел на сосуд в своих ладонях с таким выражением лица, словно держал ядовитую змею. «Отличный способ спрятать нужную вещь», — усмехнулся Бестужев. «Он поставил ее на самое видное место в доме. Но раз вы встретили графиню Шадурскую, значит, и она в курсе, что ключ спрятан в бутылке. А теперь отдай ее мне. Я осторожно достану его». И он протянул руки к Игорю. «А зачем вам этот ключ?» — спросила Наташа. «Что значит «зачем»? Я всегда мечтал отправиться в Зерцалию», — неожиданно признался Бестужев. «Поэтому и трачу тут время с вами, рассказывая все подробности этой истории. Я только и жажду отправиться в путешествие, но я понимаю, что уже стар, и мне может понадобиться помощь кого-то более молодого и шустрого. Подумайте хорошенько, разве вам никогда не хотелось увидеть неведомые миры?» «Но там живут такие опасные люди, — возразила Наташа. — А как же они проходят сквозь зеркала без всяких машин и ключей? Вы же только что сказали, что человеку это недоступно». «Ну, об этом мне тоже поведал наш лысый друг Пельт, — сказал Ипполит Германович, — в один из моих к нему визитов. Кстати, это объясняет, почему они появились в нашем мире именно этой ночью. Сегодня время ведьм, как и 18 лет назад. Ночь полного лунного затмения. Зазерцальные миры с незапамятных времен закляты силой луны и магией самых сильных чернокнижников. Так вот, во время затмения сила луны ослабевает, и потусторонние существа могут спокойно проходить туда и обратно. Но если разбить зеркало, из которого вышел Доппельгангер, он уже не сможет вернуться назад и навсегда застрянет в нашем мире. Это и случилось с этим сумасшедшим». «Бедняга», — тихо произнесла Наташа. «Возможно, те трое тоже доппельгангеры», — предположил Матвей. «Я, кроме двойника Пельта, больше никого не встречал», — сказал Ипполит Германович. «Может, их намного больше, чем нам известно. Вообще ситуация опасная. Нам нужно затаиться, пока не закончится затмение». Старик взглянул на дорогие наручные часы. «А оно завершится где-то через час. К этому времени им придется убраться в освояси, и ключ достанется нам». «Поздно», — вдруг проговорил Игорь. «Они уже здесь».